«Если ты хочешь видеть няню», — тихо сказал он, поглаживая свободной рукой мои волосы, — «я могу ее позвать. Но я хотел тебе сказать, мой мальчик, что ты уже почти мужчина, а няня твоя слаба и стара, ей, вероятно, придется сообщить тебе кое-что неприятное. Старайся быть спокойным, думай, как бы облегчить ей эту трудную минуту. Забудь о своем горе, если оно тебя поразит. Старайся только не допустить себя до слез, чтобы старушка видела, что она вырастила мужчину, а не бабу в панталонах». Он повернулся к двери и сказал по-итальянски кому-то, чтобы привели мою няню. Затем, снова приняв прежнее положение, стал ласково гладить мои волосы, тихо говоря: «Все движется в жизни, мой мальчик. В жизни человека не может быть ни мгновения остановки. Двигаясь по своим делам и встречам, человек растет и меняется непрестанно. Все, что носит в себе сознание, как логическую мысль, все меняется, расширяясь в мудрости. Если же человек не умеет принимать мудро изменяющихся обстоятельств, не умеет стать для них направляющей силой, они его задавят, как мороз давит жизнь грибов, как сушь уничтожает жизнь плесени. И, конечно, тот человек, кто не умеет, сам изменяясь, понести легко и просто на своих плечах новое обстоятельство, будет равен грибу или плесени, а не блеску, закаляющейся и растущей в борьбе творческой мысли». Я слушал и вбирал жадно каждое его слово, не спуская с него глаз. Добрейшее лицо его и мягко гладившая мои волосы рука точно передавали мне любовь и мужество. Я вдруг осознал, что возле меня стоит друг, такой величавый друг, рука которого не только опора для меня в эту минуту, но крепость ее такова, что вся жизнь моя не может отягчить той любви, что горит в этом человеке. Какое-то почти благоговейное, живительное чувство радости, благодарности, не испытанное еще мною, уверенности и мужества наполнили меня. Я поднес к губам нежно гладившую меня руку, поцеловал ее и ответил ему: «Я буду стараться быть всегда мужественным. О, как бы я хотел быть таким, как вы, добрым, умным и сильным! Как подле вас мне чудно хорошо! Я точно вырос и весь переменился». Он обнял меня, прижал к себе, поцеловал в лоб и сказал: «Будь же мужествен сейчас. Как перенесешь ты встречу с няней, точно так начнешь и свою новую жизнь». С этими словами он меня покинул, и через минуту в комнату вошла моя няня. Она вообще была старенькая, но сейчас я увидел перед собой совершенную руину, но насколько поразила ее внешность меня, настолько же, вероятно, перемена во мне ужаснула ее. Не успела она подойти ко мне, как сплеснула руками, закричала, заплакала, встала на колени на подножку моего кресла, схватила мои руки и так зарыдала, что мужество в моем сердце стало таять, как воск. Хотя я и вырос в стране, где экзальтированные чувства легко обнажались в криках и жестах, хотя я с детства знал чисто итальянскую, особенно характерную, экзальтацию моей няни, вспыхивавшую, как спичка, сразу до яркого огня и также мгновенно потухавшую, но на этот раз в ее рыданиях было столько горечи и отчаяния, что я не мог найти слов, чтобы ее утешить. Среди ее причитаний я мог разобрать, как припев: «Мой несчастный мальчик, мой дорогой сиротка, у тебя нет даже родины». Какое-то смутное воспоминание начинало меня давить. Мысли, как тяжелые жернова, ворочались трудно и обрели весомость. Я до сих пор помню ощущение в голове, необыкновенно странное, какого я больше в жизни не знавал. Мне казалось, что я ощущаю, как в моих мозговых полушариях происходит какое-то чисто физическое движение, которое я и принял за тяжело шевелящиеся мысли. Должно быть, вся кровь прилила к голове. Я почувствовал острую боль в сердце, как укол длинной иглы, и вдруг сразу, точно в свете мелькнувшей молнии, вспомнил все. Не знаю, потерял ли я сознание в эту минуту, но отчетливо понял, что все картины пережитого одну за другой я ясно и точно увидел. Когда я смог соображать, я увидел возле себя Ананду и только теперь понял, что это он шептал мне в трюме парохода: «Я спасу тебя, мальчик». Ананда глядел на меня сосредоточенно и подал мне какое-то питье. Я выпил и сказал ему: «Благодарю вас, благодарю за жизнь, которую вы мне спасли». «Нет, не надо», — я отвел его руку с новым лекарством. «И теперь уже не лекарство может вылечить меня, а тот пример любви и заботы о чужом брошенном человеке, который я здесь нашел. Не понимаю, каким образом я все забыл. Я только тогда все вспомнил, когда голос няни и ее причитания вернули меня в детство, и когда я услышал, что у меня нет даже родины, я вспомнил все сразу. Я не мог еще долгое время собраться с силами. Дыхание мое стало так тяжело, точно мои легкие сдавил приступ астмы. Ананда уговорил меня выпить каких-то капель, положил на блюдечко пучок желтой сухой травы и поджег ее. Вскоре она задымилась, распространяя сильный аромат, и мне стало лучше. «Где я сейчас? Это ваш дом?» – спросил я Ананду. «Это Сицилия», – ответил он мне. «Вы здесь в полной безопасности. Это дом доктора. На вашей родине резня восставших друг на друга партий еще не прекратилась, и бедствия продолжают сыпаться на головы ни в чем не повинных людей. Фанатики-политики режут не только друг друга, но даже иностранцев, что грозит войной всей вашей стране. Все это очень подробно вы узнаете из газет, которые я для вас сохранил. Вы больны уже больше 2 месяцев, и весь первый месяц мой дядя каждый день опасался, что ему не удастся вырвать вас у смерти. Только на 2-й месяц вашей болезни он сказал мне, что вы в безопасности, а за 2 недели он точно определил день, в который к вам вернется сознание. Одно время он опасался неполноценного возврата вашего сознания, и потеря памяти могла вообще распространиться на весь ход ваших мыслей. Свидание с няней он считал моментом перелома, как оно и случилось на самом деле. Далее он рассказал мне подробно, как я был перенесен в их каюту на пароходе, как они оба с дядей дежурили по очереди у моей постели, и как в беспамятстве и бреду я рассказывал им много раз всю свою историю, вплоть до посадки на пароход. Он спросил, не помню ли я, каким образом попал в трюм. Я не помнил, или, может быть, даже не понимал, где этот трюм, но помнил, что искал место, где бы спрятаться от людей и выплакать свое горе.